не оправдались. Каждой матери, которой надоедает писк ее краснолицего ребенка, я бы сказал, обменяйте его на маленького шимпанзе, такого, например, как Су. Он доставит вам не меньше удовольствия и вдвое меньше хлопот. Ночи Су проводила в утепленной корзине. Днем она забиралась в мою кровать. Я никогда не слышал ее плача и капризов. Она поднимала страшный крик, стискивая кулачки и брыкаясь маленькими ножками, только тогда, когда я показывал ей бутылку с молоком, а затем обнаруживал, что молоко еще не остыло, и его нельзя дать обезьяне немедленно. Это было, с моей стороны, преступлением, и Су сразу же ставила всех об этом в известность. Первый завтрак Су получала в 7 часов утра. В последний раз она кушала в полночь. Всю ночь она спала совершенно спокойно, что неплохо было бы перенять многим грудным младенцам. Днем, как я уже говорил, она лежала в моей постели, сосала пальцы рук и ног, иногда немного кувыркалась по кровати, но значительную часть дня спала. У Су выделялись голые розовые ладони, ступни и лицо. Все остальные части тела были покрыты густыми, жесткими черными волосами. На голове волосы как будто разделялись посередине пробором. Далее они ровной челкой спускались на уши. Су немного напоминала мне японскую куклу с серьезно торжественным лицом. При первой встрече с ней я был очень огорчен, так как опасался, что такое крохотное существо потребует бесконечного внимания и забот, на которые у меня не хватит времени. Оказалось, однако, что она доставляла нам значительно меньше хлопот, чем любое другое животное в нашей коллекции. Слуги настолько полюбили ее, что разгоралась серьезная борьба за право поить ее молоком. Даже Джон, когда он думал, что меня нет поблизости, подходил к Су, нежно гладил ее и бормотал ей детские сказки. Я несколько раз заставал его за этим занятием. Чем ли, я полагаю, немного ревновал нас к Су, но он был слишком джентльмен, чтобы чем-либо это обнаружить. Через несколько дней после ее появления в лагере в Камерун прибыл официальный представитель лондонского зоопарка, которому я с большим сожалением передал Чемли для отправки в Англию. Я не видел после этого Чемли более 4 месяцев. Когда я навестил его в санатории в Риджент-парке, Чемли жил в просторной комнате, наполненный соломой, и пользовался среди обслуживающего персонала санатория большой популярностью. Я не рассчитывал, что Чемли меня узнает. При наших встречах в Камеруне я носил легкое тропическое обмундирование, и на моем лице были усы и борода. Теперь же я был гладко выбрит и одет так, как принято одеваться в Англии. Но Чемли все же узнал меня. Издали, заметив мое приближение, он забегал по комнате, подобрался к тому месту, где я должен был подойти, и встретил меня старым своим приветствием, слегка придавив зубами мой палец. Мы сели рядом, я угостил его сахаром, после чего, по установившейся традиции, мы закурили папиросы. Чемли осторожно снял с меня туфли и носки и проверил, все ли у меня в порядке с ногами. Закончив курить, он отнес окурок в дальний угол комнаты, подальше от соломы. Когда пришло время расставаться, он пожал мне руку и долго провожал меня взглядом через приоткрытую дверь комнаты.